Глава 9. В Андреевском. «Суши весла!» — скомандовал гребцам кормчий. «Эй, на пристани! Держи конец!» С подходящей ладьи скинули на бревна канаты, и пятеро крепких мужиков, поднатужившись, начали подтягивать судно к причалу. «Удерживай!» — рявкнул старший причальной команды. Витень, гужик или кранец, свитая в кольца или в подушку старые веревки на борту судна или бревнах пристани. «Ставь!» Подтянутая крепкими руками ладья коснулась бортом веревочных бухт, и на бревна причала с грохотом упали мостки. «Все, дома!» — выдохнул Диан. «Хорошо, мягко подошли». «Крепи ладью, ребятки!» — махнул он рукой причальным. «С меня гостинец вам, из норовой чухонской рыбы сухой». «А пару векш еще бы на алуй!» Современное слово «пиво» в источниках до XIII века встречалось редко. Чаще использовали термин «ол» или «алуй» – напиток, похожий на густой эль, который варили из ячменя с добавлением трав – хмеля, полыни, автор. «А Диан Викулыч?» – ощерился, навязывая причальный канат на столбы тумба конопатый мужик. «Разгрузить поможешь, кулыга, будет тебе две векши!» – усмехнулся кормчий. «Можно и друзьям, ежели помочь захотят». «Не-е-е», отмахнулись мужики. «Это дело ломовых паденщиков. С ними, Диан, сговаривайся. Наше дело — причал». Убедившись, что у судна порядок, и захватив помощника, кормчий пошел доложиться старшему по местной пристани. «Стало быть, не гостевой у тебя груз, не купеческий», — изучил тот представленный свиток. «Это тебе, Диан, значит, саму усадьбу идти нужно. Парфену Васильевичу доложиться. Пусть он по разгрузке решает. Больных на твоем судне нет? По дороге никто от заразы не помер?» «Тьфу-тьфу-тьфу!» — поплевал через левое плечо кормчий. «Бог миловал! Все целехоньки у меня, Борислав Плескович!» «Чужаков на ладе нет, все только свои, ладейные. Под арестом никто не состоит. Все хорошо. Людям дай выход, Плескович, а то пока я все бумажные дела в усадьбе решу, не знаю, когда вернусь. А многие из команды полгода ведь семьи не видели». «Ладно. Только ты пост на ладе все одно держи», — согласно кивнул головой старшина. «Потому как у тебя особливый груз, Диан. Пометку в грамоте вижу. И я своим скажу, чтобы приглядывали. А команда, ладно, команда пущай сходит, не препятствую». И он приложил чернильную печать к клочку кожи. «Сегодня ты вернешься сам?» «Вернусь», — взяв клочок в руки, ответил кормчий. «Я ведь не местный, мне на своей ладе спать привычней, как дома». «Агапка!» — поманил он, выйдя из пристанской избы помощника. «Вот тебе пропуск для команды. Двух на охране только пока оставь. Можешь Яшку с Бореем. Они ведь новгородские, спешить им здесь некуда. И сам тоже к семье беги. Но смотри, в полдень, чтобы все тут были. Там по разгрузке как раз будет понятно. С этим управимся, и все. До большой воды отдыхайте». Поправив заплечный мешок, Диан зашагал по тянущейся вдоль поломети дороги. Обогнав его, проскакали три десятка воинов. Навстречу, скрипя широкими колесами, прокатились три запряженные быками повозки. Правящие ими мужики, кивнув, с любопытством оглядели незнакомца. «Издали, мил человек», — поинтересовался один из возничих. «Сноровы», — ответил Диан. «Ух ты, сноровы!» — воскликнул тот, что правил передним возом. «А Некраса не видал там случаем?» «Его в крепостную рать определили. Худенький такой, молоденький, родинка на правой щеке такая, с горох». «Не», — покачал головой кормчий. «Там сейчас служилых много. Да и переселенцев тоже изрядно. А воинов туда-сюда бросают. Может, он уже в Юрьеве. Там же сейчас головное войско». «Ну да, ну да», — покачал головой мужик. «Сынок мой старшенький, ежели обратно в Норову пойдешь, мил человек, ты спроси там про него. А я-то сам старшина гужевой артели, Фомой меня зовут. Узнаешь чего? Скажи». «Добро, Фома, ежели в Норову отправят, то спрошаю», — пообещал кормчий. «Ладно, пошел я к управляющему, мне надо. У хлебных амбаров его видали, там ищи», — посоветовали возничие, и Диан зашагал дальше. Дорога довела до речки Ямница, и вильнув пошла на север вдоль нее. По противоположному берегу неслись в сторону устья Паламети, раздетые по пояс мальчишки. «Сотни две», — прикинул кормчий. Впереди бежали постарше. а позади трусили совсем мелкие. Дядьки, бегущие рядом, покрикивали, понукая и ободряя пацанву. «Верст 5 уже отмахали», — покачал головой Дион. «А еще к устью и обратно бежать». «Да, ратная школа, не шутки». У широкого моста через Ямницу пришлось пропустить пешую колонну. Пару сотен воинов вел рыжебородый высокий командир. До ушей кормчего долетел нерусский говор. «Кто это?» — спросил он также ожидавшего, когда освободится проход мужика. «Не по-нашему вроде толкуют». «Так это же эриковские», — ответил тот. «Ну, ратники Эрика, шведского короля, который к нам под защиту перебежал. Много у нас сейчас свеев, все больше из воинских они, конечно, но и мастеровые есть». Только было протопали шведские сотни, как к Деяну подошли двое воинов. «Кто таков?» — ощупывая его цепким взглядом, строго спросил тот, что был постарше, и развернул поданную бумагу. Шевеля губами и хмурясь, он медленно все перечитал и долго изучал печать. «Держи!» — наконец подал он ее кормчему. «А то, я гляжу, незнакомо идет». «Так на пристани караул проверял уже», — пожал тут плечами. «Ну, это на пристани. А тут подле усадьбы», — ответил дружинный. «Положено так. Ступай себе с Богом». В следующий раз остановили уже около поместного правления. Караульный, стоящий у крыльца, также внимательно изучил всю ту же бумагу и кивнул на длинную скамью бревно. «Вон там тоже, как и все остальные, жди. Парфен Васильевич будет скоро, на обходе он». Около скамьи уже стояло с дюжина человек. Двое чумазых мастеровых, кожаных на рукавниках и передниках, тихо судачили. Сбившись в большую кучу, спорили крестьяне. Переминались с ноги на ногу пара человек со свитками в руках. Из переулка вышли трое в сапогах и хороших кафтанах, и все подле правления всполошились. «Идет!» — послышались возгласы из толпы. «Я первый занимал, за мной будешь!» «Парфен Васильевич, кормщий сноровый!» Когда тройка подошла, показал седому худощавому мужчине, настоящего в сторонке Деяна караульный. «Ступай за мной!» — махнул тот Деяну рукой. «Всех приму, люди! Обождите!» — успокоил он толпу. «Человек из дальних и чухонских земель сюда прибыл». Войдя в дом, Деян скинул заплечный мешок. «Велели вам в руки передать?» — произнес он, развязывая горловину. «Тут вот самое важное сверху лежит». И достал кожаный предмет, напоминающий своими формами небольшую сумму. «Бригадирская!» Срывая с нее сургучную печать, произнес управляющий. «Месяц от Андрея Ивановича с почты не было. Заждались!» «А тут все остальное», — показал виднеющиеся бумажные свитки и исписанную бересту кормчий. «Оставляю?» «Оставляй, оставляй!» — кивнул управляющий, доставая из суммы плотный лист бумаги. «Так, это личное», — пробормотал он, прочитав первую строчку. «Это Марте. А это Эрику Эриксону под печатью». Отложил он свернутый пергамент. «Секретное. А вот это, похоже, уже мне». «Парфен Васильевич, а с грузом-то что?» — задал вопрос Деян. «А то уж больно с ним в Нарве хлопотали». «А что там у тебя?» — оторвался от чтения письма управляющий поместьем. «Вот!» — достал из кармана свиток кормчий. «Я старшине Пристомскому его показал. Он говорит, надо вам лично доложиться». «А ну-ка!» — протянул тот руку. «Так. Кричная болванка из шведской руды, 150 пудов. Крица непрокованная в кулях, 300 пудов, перечислял он, читая. Уголь каменный, 450 пудов. «Михась!» — толкнул он стоящего рядом мужчину. «Лети в литейную к Зосиму, и потом еще в кузню к Никите Еремеевичу заскочи. Пускай оба сюда бегут. Скажи им, что шведское железо пришло. Про уголь только смотри, ничего не сболтни, я сам объявлю». Ох и радость! Ой, радость! Вот чего нам не хватало, так это его. Последнее, что был, весь на плавку для пушек пустили. А его ведь и на стекольное литье нужно. И чтобы болотное железо хорошо проковать. И так мастеровым для всякого. 450 пудов. Неужто прямо с германских земель вывезли? Нет, покачал головой Деян. Туда сейчас не сунешься. Дальше Ревеля только одни лишь ушкуи рядят из щукаря проскакивают. На нашей грузовой ладье даже и думать не моги западней заходить. Немцы и шведы сейчас плотно море держат. Я слышал, этот уголь вообще от англов Гуты вывезли. Понизил он голос до шепота. А уж те потом его от Готланда в Ревель отправили. И к нам в Нарму вместе с железом. О как! — покачал головой управляющий. Да, однако, непростой путь. А мы все голову ломали. Как же температуру в плавильных пещерах для пушкарской бронзы без него поднимать? На древесном-то такое очень затруднительно. Для кричного железа хоть та же проковка подходит, а для плавления только такой уголь и нужен. Да и для белого песка, кварца, который на стекло идет, тоже каменный уголь нужен. У меня стекольник дел иноземный мастер 2 месяца уже без плавки сидит и старое нарезает. Меня встретит, шипит, как гусь. Заверсту его стеклодувню, обхожу. Так, ладно. Разгружать ладью, пожалуй, уже завтра будем. А с тобой сейчас мастера к ней сходят. Возьму для испытаний крицы. Да и угля можно пару повозок забрать. В чем он, кстати, у тебя? В трюме короба наколочены. Вот них и засыпан. А сверху парусина натянута, пояснил Диан. А вот кричные болванки, они в самом низу. Прямо у дна вместе с кулями непрокованного железа. Как обычно, все самое тяжелое у днища, чтобы ладье остойчивой быть. Это же получается, чтобы до низа добраться, нужно один короб сначала освободить. Мастеровые все и сделают, не волнуйся, — отмахнулся Парфен Васильевич. Главное, гляди, чтобы они тебе ладью не разломали. А завтра в полдень уже гужевые повозки с грузчиками подойдут. Это ведь под уголь еще и целый склад нужен, — зачесал он задумчиво бородку. Есть ли нету пристани свободной? 2 дня шла разгрузка, пришедшей с Нарвы ладьи, и, получив нужное сырье, задымили густым черным дымом сразу несколько кузнечных и литейных производств. Кузни и литейщики скоро металлом завалят, а мы все никак станки не можем заставить работать, — сетовал в цеху Кузьмич. 2 вала от плотины, каждый по 1 станочному приводу крутят, а все остальные станки вручную по старинке работают. Не для того такие огромные цеха плотницкие артели ладили. «Так невозможно по-другому», — произнес стоящий рядом с главным механиком мастер. «Какие ведь передачи только не измышляли! Все зубья переломали на них. Вращение уж больно большое. Никакое железо его не выдерживает. Да и вал при своей длине никак не уравновесишь. Может, ну его, лучше по старинке?» Мастер точит, а подмастерье колесо с ремнем прямо у станка крутят. — Кузьма Кузьмич, вам бумага справления, — заглянул в комнату мастеров вестовой. Парфен Васильевич сказал, что из балтских земель почта пришла. — И 1 письмо прямо вам лично адресовано. — О как! И от кого же оно? — удивился механик. — Так от Андрея Ивановича, — ответил тот. — Тут вот на наружной обертке написано. — Так чего ты балаболишь? Давай сюда! Старик выдернул из рук вестового бумагу и, сорвав сургуч с оттиском печати, развернул сложенный в 4 плотный лист. На внутренней стороне печатными буквами был написан текст. И тут же виднелось несколько рисунков и чертежей. — А ну-ка, Ефим, ты у нас в грамоте силен, читай! — толкнул он локтем мастера. — Я-то больше к чертежам и рисункам охоч. — Так, ага, здравия желает тебе хозяин Кузьма Кузьмич и бодрости духа! — произнес, прочитав первую строчку мастер. — Пишет, что сверлильный станок он задумал, и вот самым первым идет рисунок и чертеж его, а еще заточной с кругами. Этого чертежи ниже. По кругам этим, именуемым наждаком или в германских землях абразивом, пишет, что купцу Строкову где найти, он уже передал. Их с юга, с греческих островов закупят и привезут. Или, если получится, с Нижней Саксонии. Там особая порода в скалах. — А вот и про привод к нашим цехам прописано, — произнес он, читаясь текст. И вот это, похоже, чертежи с самим валом. На длинный вал, который от плотины заходит, цех намертво крепит колеса с ободами и канавками, именуемые в механике шкивом, — читал он по слогам. На оные колеса шкивы на большом валу одеваются крепкие кожаные ремни, которые, в свою очередь, другим концом одеваются на такие же колеса, но только поменьше. И вот от них-то как раз и вращаются сами приводы станков. Так на этот большой вал можно хоть 1000, а хоть даже и 2 отводков сделать. И всем работающим от них станкам Силы вращения воды вполне себе хватит. Не нужно никакие зубчатые передачи ладить. Ну-ка, ну-ка, расправив лист, внимательно вгляделся в рисунки и чертежи механик. Неужто такую нагрузку вал выдержит? А как же эти самые колеса шкивы к нему крепить? А ремень разве натугу выдержит? Кузьма Кузьмич, мне идти бы надо, напомнил о себе вестовой. У меня писем целая сумка. Ну так ступай, не держу, отмахнулся механик. Тут вот еще кое-что, промолвил паренек. Вы же вроде на Луговом переулке 7 живете? Ну да, там, оторвался от чертежей Кузьмич. И чего? Так тут еще письмецо, только оно личное, протянул сложенный в квадрат бумажный лист вестовой. Ефим, глянь, протянул его своему мастеру механик. «Андреевская, Луговой переулок, 7», — произнес тот, читая. «Владиславе от Дмитрия Андреевича Сотникова из града Юрьева». «Батюшки святые!» — воскликнул дед. «Митька письмо прислал. Митька наш. С внучкой же моей, Латкой, в женихах. Свадьбу они сыграть должны были о прошлом годе. А тут война эта с немцем. Давай сюда!» — вырвал он из рук мастера листок. «Побег я! Потом все дочитаем, Ефимка!» Ох ты ж, диво дивная! И за 3/9 земель весточка пришла. Вот уж Лада обрадуется. Тихо, тихо, сыпь, взрыкнул Добрила. Это тебе не песок речной войска, а порох. Еще и гранульный, понимать надо. Так я осторожно, Добрила Ваятович, буркнул паренек, высыпая из деревянного совка в парусиновый мешок темно-серую массу. Ни щепотки не просыпал. «Ты мне повякай еще, щеня!» — рявкнул мастер. «Опять к Рузилю пойдешь селитренные бурты разгребать!» «Молчу я!» Подмастерье шмыгнул носом и всыпал в вощеную парусину еще один совок. «Ну все. Вроде хватит!» Добрило приподнял мешок и подержал его на весу. «Спут точно в нем есть! Ганька, бери!» Второй подмастерье подхватил мешок и, приобняв его, вышел на улицу. Вслед за ним вынырнул тот, что только что насыпал. И потом, плотно прикрыв дверь, и сам мастер. «Василий, на караул!» — произнес он строго помощнику. «Никого не допускай без меня!» «Пошли, Ганька!» Двое протопали по посыпанной речным песком дорожке к каменному складу. Достав связку ключей, мастер выбрал один и, засунув замочную щель, провернул. Пройдя сени, пара оказалась в комнате, где у стен стояли бочонки самой разной емкости. Подойдя к одному из них, Добрило приподнял крышку и поманил подмастерья. «Опускай!» Осторожно вложив мешок в бочонок, подмастерье отошел, и Ваятович плотно закрыл его крышкой. «Ну вот, теперь цельный десяток вощанкой все обернем, и на сегодня, пожалуй, хватит. Смотри, как хорошо получилось. Селитра своя пошла, и все дело тронулось. 10 пудов пороха на испытаниях пушек выдали, так еще и с полсотни осталось. Завтра Томила выработанной селитры привезет, и начнем ее с серой и углем смешивать. Ну все, пошли. Прикрыв наружную дверь, он запер ее на замок. Сегодня ночной караульный будет заступать. Надо не забыть сказать, чтобы он у серного склада на крышу поглядывал. Там артель первуши стропила меняет, пока сухо. Вроде и прикрыто сверху. Но нет ведь полной надежи. А вдруг ночью дождик пойдет? «С ИСОй заряжай среднюю!» — махнул старшему орудийного расчета заместитель орудийной дружины. «Так же двойным?» — уточнил тот. «Двойным!» — подтвердил тот. «И еще малый мешочек сверху вложи, для надежности». «Добро!» — кивнул пушкарь. «Расчет к бою!» И стоящие рядом воины разбежались по своим местам. «Заряжай!» Неплюй схватил 3 мешочка из установленного на телегу короба, ушак из соседней телеги ядро. Подбежав к орудию, они заложили все последовательно в жерло. Молчан проткнул сначала пороховой заряд, за ним пыш, потом ядро и снова пыш. «Заряжено!» — крикнул Неплюй. Стоящий сбоку от затравочного отверстия командир пробил через него длинным тонким кинжалом находящийся в зарядной камере пороховой мешок и вставил селитренный шнур. «Отбегай!» — рявкнул он, поджигая. Пробежав 50 шагов, орудийщики попрыгали в вырытый окоп. «Бам!» — громыхнуло орудие, и все вытянули из укрытия головы. «Целая!» — пробасил Неплюй. «Только откатилась на несколько саженей». «Ну вот. «И эту на надежность испытали», — выбрался кряхтя из соседнего окопчика старший орудийной дружины. «Теперь давайте будем на точность проверять». «Сысой, ядром в ближний щит бей!» «Понял, Анисим Иванович», — кивнул тот. «Расчет орудия к бою! Молчан, баним ствол!» Пока среднюю пушку готовили к стрельбе, орудийщики, прошедшие испытания большой пушки, чистили ее в сторонке. Двум стоящим в отдалении малым только еще предстояло это пройти, и их расчеты с интересом наблюдали. «Говорят, скоро такие же, как у нас, будут на ладьи ставить», — заметил опирающийся на банник коренастый рябой дядька. «Наши-то к Юрьевской рати потянут. А вот три следующие, малые, они вроде как для морского боя». «Да ладно тебе брехать, Голован!» — усмехнулся стоящий около соседней высокий здоровяк. «Она же отдачей всю палубу и борта изломает!» «Я понимаю датские коги, я такие громадины, а наши-то ладьи, ну, ни в жизни такого не выдержат!» «Чего сам услышал, то и вам сказал!» — упрямо кивнул головой рябой. «У меня Меркул, Шурин, у Ивара владейной артели. Приказано им измыслить всяческие приспособы, чтобы из пушки безопасно было палить». «Ну а что? Вполне может быть», — поддержал рябого командир расчета. «Скорпионы вон стрелы мечут с палубы, и даже малый анагр недавно к судну приспособили. И до палубных пушек дайте срок, тоже додумаются». «Бам!» — громохнул выстрел, и все вытянули головы, вглядываясь в мишенное поле. «Ух ты! Сысой с первого выстрела щит расколол!» — воскликнул Голован. «Вот уж умелец! Да тут сотня саженей будет ли вообще?» — усмехнулся Меркул. «Для такой-то пушки пустяковая даль». «Ну, поглядим, как они в даль не пальнут», — произнес командир расчета. «Сейчас сысоевские отстреляются, а там и нам свою подкатывать».